остается плотью. Аштон Аллен Кларк был самым богатым в Вальчестере человеком. Его дыхание смердело деньгами, вязкая сера достатка забивала его ушные каналы. Если бы вы спросили у него, что составило основу его состояния, если бы вам дано было право поговорить с ним, коего удостаивались очень немногие, он ответил бы: «Лучшая кожевня во всей Англии». А если бы вы задали тот же вопрос его несчастным работникам, они ответили бы вам так: «Его мухи, да наши муки». Если бы, конечно, не сочли вас стукачом хозяина. Вы не стукач? Нет? Ну тогда слушайте. Аштон Аллен Кларк был человеком малорослым, весьма упитанным, более всего похожим на выдру переростка. Круглый год он носил черную соболью шубу, замшевые панталоны и цилиндр, также меховой. Волосы его, борода, усы и бакенбарды, все они были густы и все отблескивали намасленные. Таким он был в 1831, когда построил свою кожевню, таким оставался и теперь, в 1861, отчего многие полагали, что цвет своих волос он поддерживает средствами искусственными. Кожевня Кларка закупала черную краску галлонами, и дети рабочих, оборванные, неграмотные недокормыши, все до единого рассказывали друг другу, будто мистер Кларк каждое воскресенье окунает голову в бадью, наполненную этой дрянью. Впрочем, они говорили еще, что питается он жабьими лапками и вымоченными в уксусе кексами. Последнее утверждение было, разумеется, клеветническим. Тем не менее, касательно частной жизни Аштона Аллена Кларка и правду можно было порассказать такую, что любой ребенок задохнулся бы от испуга, когда бы все они уже не задыхались по причине сероватых миазмов, из коих состояла атмосфера Альчестера, и когда бы от секретов хозяина фабрики не отделяли этих детей чугунные ворота и суровые стражи. Особняк Кларка, вилла, насильно обращенная в замок навязанными ей стрельницами и завозными горгульями, стояла на склоне горы в изрядном отдалении от кожевни. От сельских наполовину предместий Альчестера, где щебетали в деревьях, принадлежавших мистеру Кларку, дрозды, до угрюмого лабиринта булыжных улочек и почерневших домов, заплетавшегося вокруг его мрачного индустриального улья, добираться каретой приходилось полчаса, если не дольше. Именно это время и ушло у мистера Дамьена Гирша на то, чтобы прибыть в особняк мистера Кларка. Он мог бы поспеть и быстрее, но лошади его совсем раскисли от летней жары, а недолгий дождик обратил последнюю милю немощенной дороги в путь скользкий и слякотный. Воздух здесь веял ароматами более здоровыми, чем в зловонных кварталах города, где даже свежестиранная одежда мигом прованивалась кожевней. Но однако ж и в нем ощущался избыток влаги, и мистеру Гиршу страсть как хотелось, чтобы небеса наконец разверзлись и пролились добрым дождем. Время шло уже к вечеру. Работодатель мистера Гирша призвал его к себе письмом, доставленным утренней почтой. Мистер Гирш к кожевне отношения не имел и предпочитал работникам мистера Кларка себя не считать. Он предпочитал считать себя джентльменом, чьи опыт и знания представляли для мистера Кларка ценность столь жизненно важную, что заслуживали порядочного вознаграждения. Тем не менее, письмо мистера Кларка выдержано было в тонах раздраженных, из чего мистер Гирш заключил, что жизнь его была бы в общем и целом намного счастливее, когда бы он мог послать мистера Кларка к дьяволу. В конце концов, как единственный в Альчестере таксидермист, он вправе был рассчитывать на некую меру почтительности. «Я доверился вашим познаниям, Гирш», — пожаловался мистер Кларк едва ли не через минуту после того, как слуга ввел гостя в дом. «А вы меня подвели». «Что вы хотите сказать этим, сэр?» — осведомился Гирш, следуя за хозяином дома в залу, известную под прозванием «Ноев ковчег». «Сейчас вы увидите, что я хочу сказать. — пообещал Кларк, тон Коева был сварливым, а поступь чопорный. Ноев ковчег представлял собой большую гостиную или небольшую бальную залу, предназначавшуюся изначально для фортепианных концертов либо танцев в узком кругу, коими столь любили услаждаться мелкопоместные джентльмены. Или то была все же библиотека? Теперь суждение справедливое вынести было уже затруднительно, поскольку у мистера Кларка не находилось времени ни для музыки, ни для общества дам, ни для книжного чтения. Чем бы ни украшалась прежде зала, все это с нее содрали, стены ее обили красным бархатом, а саму залу обратили в выставку чучел. Не тех, впрочем, каких можно было бы ожидать в доме сельского джентльмена. Оленей, лис и медведей тут не наблюдалось. Как не наблюдалось и отсеченных от туш голов, не без изысканности закрепленных на деревянных пластинах. Нет. В бальной зале стояло неповрежденное и громоздкое вот что. Огромная корова величиною, ну, в общем, с корову, с монументальным гузном и раздутым выменем. Холощеный бык, совсем не намного меньших размеров, с темной шкурой, глупыми глазами и железным кольцом в носу. Трех племенных принадлежностей бараны и овцы, сбившиеся в кучку, словно из страха перед колоссальными жвачными, с руном от пышного до только что остриженного, с раздвинутыми в половинной улыбке губами. Разве один только ягненок не улыбался, но сжимал в губах весьма похожую на настоящую травку, как если бы та была совсем уж последним, что усилилось произрасти на покрытых лаком полах залы. Одержал всех их вместе настороженно воспрянувший в повелительной бдительности пес, черный как смоль Колли, чьи уши стояли торчком, да так, что трудно было поверить, будто дрогнуть им никогда уже больше не придется. «Не вижу здесь ничего, что свидетельствует о непорядке», — сказал мистер Гирш. Он обильно потел. Комнату нагревало и заходящее солнце, и еще пущий жар газовых светильников. «А вы приглядитесь получше», — посоветовал мистер Кларк, — «к носу Альберта». Альбертом мистер Кларк именовал холощеного быка, корову же он называл Викторией. «Или кушам ягненка». Гирш склонился к своим творениям, к грузным скотам, чье пустое нутро ему пришлось набивать замысловатыми металлическими каркасами, кулями алебастра и милями бинтов. Виктория с Альбертом едва не доконали его, если дозволительно так выразиться. Чтобы подтянуть обвислые их бока, потребовались труды, от которых разламывалась спина. Работа, приличествующая